Глава 31. Кристина Амалия Кроуд. Проснулась, как всегда, рано утром. Сегодня мне особенно требовалась подпитка солнечных лучей. На улице вновь было довольно прохладно, морозец забирался под теплый халат, надетый на простую сорочку. Я поплотнее запахнула его, потуже завязала пояс и мысленно обратилась к богине. «Евангелика, спасибо за возможность дать отпор насильнику Тины. Скорее всего, мне нужно было высказать наболевшее именно ему, тому, кто забрал у бедняжки все, что имело для нее ценность, тому, кто преспокойно жил после содеянного. А ведь наверняка Тина была не одна, есть и другие жертвы амбициозного принца. Вчера я поняла, что настал момент, когда необходимо остановить вора и убийцу, который живет в Мартине. «Ты же понимаешь, Крис, что с Мартином не все так просто?» — услышала я голос в голове. «Понимаю, Всевышняя», — согласно кивнула. «В принце иногда виден свет, только чаще всего там лишь тьма». «Все так. Пока ты рядом, у него есть шанс на спасение», — подтвердила мои мысли богиня. «Ты вселяешь в него свет, просто находясь поблизости, поэтому он и тянется к тебе, его душа просит избавления, только она в кольце тьмы, которая иногда говорит за него. Многие поступки совершала именно тьма, не сам Мартин. Помни об этом. В твоих силах вернуть Дереку его сына». «Я уже поняла это, только пока не представляю, как и что необходимо делать». «Скоро наступит момент, когда нужно будет действовать, забыв обо всем, думая лишь о Мартине. Тогда ты поймешь, как именно. Свет поведет тебя. Ну и я немного помогу, если попросишь. Буду благодарна за помощь». «Хотела предупредить. Будь осторожна в словах и действиях. Никто не должен знать, что ты светоч, что ты попаданка. Только после того, как вылечишь принца». «Но я вчера рассказала все лорду Стевенсу. Нельзя было это делать?» — испуганно спросила я. «Пока только он в силах тебе помочь. Алексиос выяснит правду и сумеет донести ее до короля. Дерек поверит лишь словам старого друга, как бы прискорбно все ни звучало, но твой истинный тебе не доверяет. По сути, вы не знаете друг друга». В душу забралась глухая печаль. «Согласна. Он даже не понимает, что я его истинная». «Я позволю ему увидеть ваши связующие нити истинных только в тот момент, когда он поверит правде о сыне». «Так нужно. Это случится не раньше, чем ты излечишь Мартина, и уйдет причина того, почему я так зла на весь род Луинских. Лишь ты способна убить светом страшный дар, которым обладает королевская ветвь. Ты увидишь его, тот пучок мерзости, и, наверное, избавишь от него будущее поколение». «Кажется, я знаю, о чем вы говорите. Пару раз видела ту склизкую магию, только тогда не поняла, что это такое». «Не все из Луинских обладают ей, но раз в несколько поколений она вылезает наружу». «В Дереке ее нет». «Нет, твой истинный чист передо мной. Может, я зря злюсь на нынешнего короля, вспоминая поступки его деда. Страшный был человек. Погубил множество невинных душ, реки крови на его руках. Но у меня не было власти его наказать. Покровитель их рода силен. Но сейчас мы сможем справиться с той гадкой магией в роду Дерека. На это есть силы только у тебя, Кристина Амелина». Земным именем назвала меня богиня. «Я уже и забыла, что когда-то звалась так», — улыбнулась в ответ. «Ты дитя другого мира. Откуда твои предки пришли на землю? Это мне неведомо. Знаю только то, что твоя душа полна света, той самой магии, которой не хватает в этом мире. Тебе пора. Скоро придут служанки, сегодня у вас день отдыха. Воспользуйся им. Просто отдохни, наберись сил, погуляй по парку. Следующее испытание будет очень нелегким. Но помни, у тебя есть защитник, тот, кому пора вырваться из-под твоего крыла. Удачи, леди Крис». Стоило богине произнести эти слова, как я вновь почувствовала холод. Видимо, Евангелика ушла. Наверняка у нее куча дел, а она возится со мной. Но я была благодарна Всевышней за этот разговор. Только сейчас поняла, как мне не хватало поддержки, уверенности в будущем. За последние дни столько всего произошло, что в моей голове все перемешалось. Что правильно, что нет. Так ли я поступила? Или я должна была сразу высказать все Мартину в лицо? Но что я получила бы? Наверняка ничего хорошего. Насколько поняла, Дерек суров на расправу. Мне было страшно от одной мысли, что он узнает правду обо мне и Тине. Но сейчас у меня появилась уверенность. Счастье возможно. Думаю, путь к нему непрост, но я совсем справлюсь. К тому же так хотелось прижать к себе своего будущего сына, а он сможет родиться лишь в том случае, если его мама и папа постараются понять друг друга, понять и простить все то, что случилось до нашей встречи. Как же быстро пролетела пара дней отдыха. Почти все время провела в саду. В окружении цветов и деревьев было намного легче дышать. Что со мной происходило в тот момент, не знаю. Как ни удивительно, но маг света подпитывался еще и от растений. Погода на острове Дракона была довольно непонятной. Утром холодно, морозно, но днем уже грело солнышко и становилось тепло, как летом. «Эти необычные изменения климата», — объяснил Поль, «оказывается, такие странности тут начались с момента исчезновения драконов. Только люди этого не понимали. Не знали, что когда-то здесь царил нормальный климат со сменой времен года, как и везде. Поль даже прислал мне картинку, на которой он с восторгом купался в снегу. Причем не один. Рядом с моим другом была небольшая драконица». «Это Дианиторика, моя пара», — с грустью объяснил Крылатый. «Надеюсь, что она проснется среди всех. Как давно я ее не видел». «Нужно верить в хорошее», — подбодрила я друга. «Как думаешь, скоро они смогут проснуться?» «Не уверен, может и так», — тяжело вздохнул маленький император. «Я отдаю им весь свет, которым ты делишься. Себе почти не оставляю. Возможно, в ближайшее время я и увижу первых проснувшихся драконов». Так незаметно подошел момент, когда нужно было идти на следующее испытание. «Светлого дня, леди!» — поздоровалась с нами Камилия. Окружающие меня девушки с изумлением посмотрели на распорядительницу. Ведь она впервые произнесла эти слова, обратившись к нам не свысока, как было всегда. «Не удивляйтесь, леди», — улыбнулась Ками. «Отбор заканчивается, значит, и моя повинность перед вами также. Есть повод для хорошего настроения. К тому же за 2 дня отдыха ни одна из вас не успела совершить ничего противозаконного. Вы растете в моих глазах, и это радует. Но сейчас к испытанию. Сегодня у вас очередной сложный этап, вернее, 2. Мне разрешили подсказать вам, что необходимо сделать в первом. Там правит магия Земли, и вам нужно создать растение. Каким оно будет, большим или маленьким, зависит от вас. Но, как вы понимаете, не все так просто. Подумайте, представьте сначала то, что хотите создать. Решать вам, так же, как и проходить этап. Напоминаю, рядом с вами будут сильнейшие маги королевства. Они не только охраняют вас, но и наблюдают за ходом испытаний. Как оказалось, не все кадры попали на запись для наблюдателей. Именно по этой причине к одежде магов прикреплены записывающие кристаллы. Так мы будем уверены, что каждая из вас прошла этап, не нарушая никаких правил». В зале повисла тишина. Никто из девушек не решился сказать что-то леди Камелии, хотя по лицам некоторых было заметно, что они не согласны с нововведениями. Неужели кто-то хитрил и обманывал записывающие кристаллы? Вполне может быть, хотя я и сама знала, что не все мои действия записали. Взять хотя бы прошлое испытание. Я безумно благодарна лорду Стевенсу за то, что он подкорректировал запись, вернее, не дал увидеть кристаллу правду, то, что реально происходило. Когда все направились в соседний зал, чтобы перейти в иллюзию испытаний, меня внезапно остановил его величество. Девушки, шедшие рядом, застыли, словно в стазисе. Поприветствовав короля, я вопросительно посмотрела на него. «Не удивляйтесь, леди Крис, просто хочу поговорить с вами без свидетелей», — произнес он, беря меня за руку. Довольно-таки провокационно, я бы сказала, но отнимать ладонь не спешила. Мне и самой было безумно приятно чувствовать руку Дерека. Как хотелось остаться около него и не ходить ни на какие испытания. «Слушаю вас, ваше величество», — прошептала я, глядя в светло-серые глаза истинного и понимая, что тону в этом омуте. «Хотел поговорить о том, что случилось на последнем испытании», — — озадачил меня ветер. Я боялась вымолвить слово, а вдруг скажу что-то не то. Просто стояла и смотрела на его величество. Насколько знаю, на втором этапе произошло нечто серьезное, но по какой-то причине лорд Стивенс не захотел рассказывать, что это было. Возможно, вы, леди, объясните мне, почему некоторые моменты скрылись от записывающих кристаллов.